Глава 13. Маркус задумчиво смотрел на миниатюрную карточку, не зная, что написать. На душе было хреново. И зачем он это сделал? Зачем позволил решать этой девчонке за них двоих? Идиот! Чертов идиот! С другой стороны, а что ему оставалось? Силой брать? Ломать ее? Можно было, конечно, возможностей у него куча, но зачем она ему потом надломленная, подавленная, униженная? Зачем ему очередная кукла, согласная на все? Впрочем, на кой она ему сейчас, он тоже не знал. Но по каким-то необъяснимым причинам без нее у него начинается ломка. Нет, все-таки он такой дурак. Маленькая обиженная девчонка, да что она вообще может решить? Надо было просто увезти ее в Лондон, а там бы она ему все простила. Невозможно было бы не простить. Маркус усмехнулся своим мыслям. «О, да, детка, ты бы простила. Уж он-то знает, как заставить женщину забыть обо всем на свете. Впрочем, эти женщины и она — две разные планеты». Разве он мог тогда предположить, что 10 дней ей будет вполне достаточно для сильных чувств, а ей хватило? Она права, это какая-то патология, но он дал ей выбор, как с ней бороться. Хотя как дал, он не удержался и все же надавил на больные места. Не умел иначе. Даже сейчас Маркус не смог остаться в стороне и решил послать букет цветов. Он был не уверен, слишком не уверен в своей победе. Точнее, в их общей. Сможет ли она преодолеть свой страх, свои принципы и обиду? Он не будет ее подталкивать или что-то просить. Просить — это вообще не его стиль. Пусть это будет ее решение. Скажет «нет», значит, пусть будет так. Значит, он ошибся в ней. Возможно, это будет даже лучшим исходом, но внутри все холодело при мысли об этом. Рука же твердо вывела лишь одно слово. «Решайся». Через 5 минут машина с посланием уехала. Маркус взглянул на часы. Они показывали 7:24. Самолет в 19:30. Осталось 12 часов... и 6 минут ожидания, неуверенности. 12 часов и 6 минут пытки. Он должен был возвращаться в свой мир. Его жизнь не принадлежит ему, он не может ждать. Слишком много людей зависит от него. Слишком много денег делается только на его имени. Ради денег люди идут на многое. Роб каждую секунду ныл и чуть на коленях не умолял его прекратить это безумие. Тренер сначала угрожал, что вышвырнет его из команды, но потом угрозы перешли в мольбу о здравомыслии. Маркус и сам все понимал, но не мог уехать ни с чем. Ладно, к черту размышления. Осталось потерпеть совсем немного. Сегодня у него пресс-конференция в полдень, а сейчас... Он поедет в спортзал, чтобы отвлечься. И он действительно отвлекся. Все, что касалось работы, поглощало его полностью. На тренировках он вкалывал, как проклятый. Сегодня была силовая. Конечно, ему этого не требовалось для футбола, но он был не просто футболистом. Он был идеалом, мечтой, рекламой и продуктом, который с успехом продавали. Когда он снимал на поле футболку, то кожа ощущал плотоядные взгляды. Раньше, когда был помоложе, ему это нравилось. Теперь же он просто зарабатывал деньги. Почему нет, если природа наградила не только талантом, но и приятной внешностью? В зале была та же песня, что и на поле. Богатенькие пигалицы разве что слюни не пускали на него. И дело тут было даже не столько во внешности, накачанных и красивых вокруг хватало. Сколько в статусе. Каждая хотела привлечь внимание знаменитости. Маркус все это понимал, а потому просто игнорировал их. Ему не привыкать. Конечно, он мог снять зал для себя и обойтись без этого повышенного интереса, но ему не хотелось лишних заморочек. Это ему должны платить за то, что он посетил этот чертов комплекс. Девушки всячески пытались обратить его внимание. Маркусу стало весело, и он подмигнул одной из них, шатенке с четвертым размером груди. Девушка призывно улыбнулась в ответ, а он с удивлением отметил, что не прочь немного расслабиться. Да и в чем, собственно, проблема? Почему нет? Однако какой-то червячок точил и не давал покоя. Прекрасно. Он уже превратился в верного и преданного рыцаря. И кому? Она уже его 10 раз послала, а он все переживает. Еще чуть-чуть, и девчонка будет из него веревки вить. Но нет. Пошла она к черту. Решив все для себя, Маркус повернулся к шатенке. Делать ничего не нужно было, он лишь кивнул девице в сторону душа. Совесть осуждающе покачала головой, но Маркус отмахнулся. Хватит, он никому ничего не должен. Ему осточертели эти слезы, сопли, прятки и непонятки. Да в конце концов, она ему кто? Маркус закончил принимать душ, когда почувствовал, как к его мокрой спине прижалось мягкое тело. Девушка стала покрывать его спину поцелуями, но ему было не до этих нежностей. Обернувшись без особых церемоний, заставил ее встать на колени и, сжав в кулаке шелковистые волосы, коснулся неестественно пухлых губ членом. Девушка не возражала. Такие вообще никогда не возражают. Даже наоборот. Чем жестче с ними, тем им кайфовее. «Соси», — коротко бросил Маркус, — и тут же почувствовал горящие губы на своем члене. «Опытная шлюшка», — усмехнулся он, наслаждаясь движениями ее губ и языка, забываясь. Когда все кончилось, Маркус вышел из душа раздраженным. Ему было гадко и противно. Спрашивается, из-за каким хреном ему это надо было? Перед мысленным взором стояла Аня, возбужденная, извивающаяся под ним, стонущая. Это воспоминание завело его куда сильнее, чем недавние ласки. Все-таки она права. Ей надо бежать от него, как от чумы. Он не создан для серьезных отношений. Порок засел в нем слишком глубоко. Но что он может ей предложить? Она еще такая неопытная. Верит в любовь, верит, что отношения между мужчиной и женщиной – это какое-то волшебство и нечто особенное. Может объяснить ей, что никаким волшебством, кроме наслаждения во время оргазма, тут и не пахнет? С ним однозначно. Невинные девочки не для него. Как же мерзко. Что он ей даст? А вот эту грязь? Маркус горько усмехнулся. Бедная малышка, его маленькая принцесса, смотрящая на него влюбленными глазами, ждущая чуда и сказки. За 2 месяца он причинил ей столько неприятностей и боли, сколько не причиняют люди, которые находятся в долгих отношениях. Теперь вот еще и изменил. Да, изменил. Можно говорить, что они никто друг другу, искать себе оправдание, но правда остается неизменной. Он изменил. Было жаль, очень жаль. Как дурак повелся на провокацию собственного самолюбия. Правильно кто-то сказал. Самолюбие как бизнес, не брезгует и жалкими грошами. Быстро одевшись, Маркус покинул заведение. Он совсем забыл про пресс-конференцию, а потому, опомнившись, решил, что стоит подготовиться. «Джо, что известно гиенам?» — спросил он, когда они подъехали к отелю, где его ожидали представители разных СМИ. «Что касается причин вашего приезда, это главная интрига», — бесстрастно начал мужчина. За что Маркус уважал его, так это за невероятный профессионализм и хладнокровность в любой ситуации. «Все остальное очень путанно. В центре внимания, естественно, Анна Гончарова, которая сегодня, кстати, ответила на пару вопросов и выставила себя ветреной особой». «Что это значит?» — не понял Маркус. «Сейчас покажу запись», — ответил Джо, доставая ноутбук. Маркуса передернуло, когда он увидел название видео. очередная подруга Маркуса Беркета не против дружеского секса. Его начал душить гнев. Хотелось поубивать этих стервятников, так все извращающих. Он обычно не смотрел, что про него пишут. Ему было плевать. Он слышал рев толпы, видел обожающие взгляды миллионов людей по всему миру. И это было главное. Его же личная жизнь никого не должна касаться, хотя некоторые басни порой вызывали смех. Когда на экране появился корреспондент какого-то задрипанного канала и начал говорить, у Маркуса от изумления рот открылся. «Вчера мир потрясла шокирующая новость», — вещал журналюга. «Легенда мирового футбола Маркус Беркет посетил Москву в самый разгар сезона. В чем причина данного визита? Ответа пока нет. Но есть масса предположений. Многие считают, что футболист запросил баснословную сумму у Манчестера и теперь отказывается играть. Однако никаких комментариев от официальных представителей клуба и самого футболиста пока не поступило. Сам же Маркус Беркет в Москве не скучает. Вот любительская съемка». Маркус увидел себя с Аней возле университета яростно спорящих. Журналист продолжал. «Кто эта девушка и что ее связывает с Маркусом Беркетом? Нам удалось найти ответы на эти вопросы». Последнее высказывание журналиста заинтересовало. Интересно, какие такие ответы они нашли, если он сам до сих пор ни черта не понимает? На экране появилась темноволосая симпатичная девушка, даже красивая. Маркус прочитал имя и запомнил. Всех этих доброжелателей ждет хорошенький урок за жалкое тщеславие и корысть. «Здравствуйте!» — соблазнительно улыбнулась Оля Казанцева, студентка. «Понятно, еще одна дешевая шлюшка», — подумал Маркус с презрением, разглядывая девицу. «На видео Аня Гончарова, моя однокурсница. Мы студентки Академии имени Сеченова», — продолжала лепетать девка со слащавой улыбкой. Маркуса даже передернула. Он терпеть не мог таких наигранных куриц. Ванилька, мать ее. «К университету действительно подъезжал Маркус Беркет. Я его сразу узнала. Очень люблю его, идеальный мужчина», — восторгалась она. «Не знаю, где они встретились с Аней, но Гончарову не первый раз видят в компании богатых мужчин», — закончила она с жирненьким намеком на Анин род занятий. Маркус с изумлением пялился на монитор, пытаясь понять, что это значит. Что за херню несет эта дура? Какие еще богатые мужики? У Ани? Да она же от одного взгляда трясется, как листок на ветру. Нет, надо же такое выдумать. На что только люди не сподобятся ради корысти. Казалось бы, в чем прикол? Но покажут тебе пару секунд по телеку, а дальше-то что? Вновь показали журналиста, он продолжил свой рассказ. Сразу же по приезде Маркус Беркет посетил один из лучших столичных клубов «Арма-17». Директор клуба отказался что-либо комментировать по поводу пребывания звезды в их заведении, а вот некоторые посетители рассказали, что видели футболиста в компании Анны Гончаровой. Пара уединилась от всех в приват-комнате. 28-летний нападающий Манчестера был также замечен со своей подругой на танцполе. Пара вела себя раскованно, не скрывая своих отношений. Журналиста сменил какой-то педиковатый парень. «Да, это было нечто. Я, когда его увидел, не мог поверить глазам. Маркус Беркет, мой кумир. Но ему на тот момент было не до фанатов, он целовался с девушкой. От парочки разве что искры не отлетали. Казалось, еще чуть-чуть, и они займутся сексом прямо на танцполе. Но чуть позже они удалились. Сами понимаете», — подмигнул придурок. Маркус тяжело вздохнул, коря себя за несдержанность. «Теперь все будут мусолить эту историю, пока не затрут до дыр». Клуб Маркус Беркет покинул около 3 ночи с пьяной девушкой на руках. На экране появились фото. Охрана, конечно, пыталась их прикрыть, но лица было видно. Девушка провела ночь в номере футболиста. Когда она его покинула, никому не известно. Интересно, как на подобную выходку футболиста отреагирует его постоянная подруга Лорен Мейсон. «Отлично. Еще и эту сюда приплели. Непонятно зачем. Сегодня нам удалось спросить Анну Гончарову о последних событиях». Маркус напрягся. когда на экране появилась она, его девочка, такая взволнованная, испуганная. «Анна, как давно вы знакомы с Маркусом Беркетом?» Подлетел к ней какой-то проныра. «Почему бы вам не поговорить с ним об этом?» Ответила девушка, пряча лицо от камер и пытаясь пройти. «Какие отношения у вас с Маркусом Беркетом?» Аня молчала, продолжала идти. Вопросы сыпались один за другим. Девушка тяжело вздохнула, видимо, поняла, что они не отстанут. Остановилась и, посмотрев в камеру, тихо ответила. Маркус даже дыхание задержал и почувствовал такую нежность к ней, какую никогда никому не испытывал. «Мы друзья». «Анна, вы всегда целуетесь и остаетесь на ночь у своих друзей, мужчин», — сиронизировал желтопресник, заставив девушку сначала побледнеть, потом покраснеть. У Маркуса руки зачесались задушить ублюдка. «Вот суки!» Но Аня собралась и с холодной вежливостью ответила недоумку. «Кажется, вы отстали от жизни, молодой человек. Сейчас вполне нормальное явление — секс по дружбе. Советую вашему руководству подыскать вам замену. Вы слишком старомодны и к тому же крайне невоспитанны». У всех журналистов рты открылись от изумления. Маркус захохотал. Больше он ничего не стал слушать. Малышка просто умыла их всех. «Нет, ну надо же!» Конечно, она разозлилась, и ее вывели из себя, но как она была прекрасна в гневе. Хотя выставить себя в таком свете – не лучшее решение. Но главное, она вышла победительницей из этой битвы, а это дорогого стоит. Не каждая знаменитость, привыкшая к шумихе вокруг себя, способна не растеряться в такой ситуации. А она, его скромная девочка, смогла ответить этим наглецам – да еще так корректно. Маркус аплодировал ей. Настроение поднялось. Только теперь сам не знал, что сказать прессе. Он не хотел, чтобы все считали ее очередной его подружкой на пару ночей. Но он не мог заявить о чем-то серьезном, не будучи в этом уверенным. Уверенности с каждым часом становилось все меньше и меньше. Однако, когда предстал перед прессой, на его лице уже не было и следа неуверенности. Была лишь вежливая и холодная маска успешного мужчины. Весь час представители СМИ пытались вытянуть из него конкретную информацию, но за 10 лет он научился играть в их игры. Ответы были, но в то же время совершенно ни о чем не говорящие, пока не прозвучал вопрос, которого Маркус долго ждал и на который до сих пор не знал ответа. Подумав, все же решил сказать правду. «Наши отношения с Анной Гончаровой – это наше личное дело, но эта девушка мне очень дорога». На этой ноте он решил закончить общение с прессой. Позже от скуки он посетил как гость вечернее мероприятие, подобное шоу Леттермана. Было довольно весело, хотя русский юмор ему был не совсем понятен. В отель Маркус прибыл около половины седьмого. Разочарование и злость нарастали. Точнее, завладели всем его существом. Она не приедет. И, наверное, правильно сделает. Слишком они разные. Все у них слишком разное. Между людьми рвутся такие связи, прочнее канатов, а между ними лишь тонкая нить чего-то непонятного. Он бегал из угла в угол, желая, чтобы время быстрее истекло, и все кончилось. Маркус не любил неопределенность. Впрочем, все было и так ясно. Время шло, и ничего не происходило. Вскоре он успокоился и дал указание готовиться к отъезду. Вот и все. Маркус вышел из отеля, обводя взглядом улицу. Ощущения были двоякими и непонятными. Такого он никогда не чувствовал. Какое-то сожаление и грусть, наверное. А в этот момент он ненавидел этот город, эту страну, в которой обрел и потерял призрачную надежду на что-то более значимое. Ну да ладно, хватит этих соплей, сказок не бывает. Ему ли не знать? Он почти сел в машину, когда услышал ее окрик. Сначала подумал, что показалось – гул стоял жуткий, журналисты и фанаты создавали такую какофонию, что могло послышаться что угодно. Однако она снова позвала его. «Маркус!» Он весь напрягся. В груди разлилось какое-то тепло. Он не мог поверить глазам, глядя на нее. Она бежала к нему, проталкиваясь сквозь охрану и журналистов. Он кивнул охране, чтобы ее провели к нему. Черт, хотелось хохотать. Это же просто нереально. Такое в слезливых фильмах показывают. Когда она подошла, то он заметил, что она очень взволнована, в глазах отчаяние и еще что-то, чего он не понимал. Да и неважно это сейчас, она здесь. Пришла, интригантка маленькая. Вот ведь женщины не могут не пощекотать нервы. Маркус усмехнулся про себя, он радовался, как ребенок, хотя внешне оставался невозмутим. «Маркус», — задыхаясь, прошептала она. Голос дрожал. Он не понимал ее состояния. «Энни?» — спросил он. Его беспокоила бледность девушки. «Садись в машину», — распорядился он. Ему хотелось разобраться, в чем дело. Когда они отъехали, Аня зарыдала. Маркус с изумлением смотрел на эту истерику. Наверное, это эмоции. Но через минуту девушка подняла на него отчаянный взгляд и горячо заговорила, заставляя внутри все холодеть от разочарования и злости на собственную наивность. «Маркус, прошу тебя, мне некому больше обратиться. Я умоляю тебя, помоги мне. Моя бабушка!» Девушка рыдала, а он медленно приобретал ясность ума. «У нее был приступ. В общем, она в реанимации. Она уже перенесла один инсульт. Кажется, повторно. Я не знаю, мне ничего не сказали. Боже, это я во всем виновата. Для нее такое потрясение. Маркус, прошу тебя. Мне помоги. Это самый родной для меня человек. Прошу тебя». «Замолчи», — поморщился он. Ему было неприятно и больно. Как дурак. Верил во что-то, радовался чему-то, а на самом деле очередная корысть. Впрочем, на что он рассчитывал? Сегодня редкая женщина поедет за мужиком в Сибирь, если у него там нет собственных нефтяных скважин. А почему он вдруг решил, что с ней будет по-другому? Маркус тяжело вздохнул и задвинул свои чувства подальше. Он понимал ее, более чем понимал. Он и видел в ней себя, сестер и мать, мечущуюся, не зная, что делать, где взять денег, чем помочь, как оплатить операцию отца. Все всплыло и заныло, как будто было только вчера. «Джо, нам нужен джет», — устало сказал Маркус. «И побыстрее», — повысил он голос, видя, что вся его команда готова взорваться. «Роб, заткнись! Ты летишь в Лондон, и там разбираешься совсем, пока меня не будет». Оборвал он помощника, готового возразить. Если честно, он и сам не понимал, зачем ему лететь с ней. Можно же просто дать денег. Тем более, что ей от него больше ничего не нужно. Впрочем, как и всем. С другой стороны, разве это корысть? Скорее, отчаяние. Он бы и сам на коленях ползал, лишь бы вернуть отца. Он поедет с ней, потому что хочет быть рядом. Хоть что-то в жизни он должен сделать не для себя. Остальное все потом. Их высадили возле небольшой гостиницы, сняв дешевый номер. Маркус ждал, пока Аня съездит в общежитие, соберет вещи и документы. Он лежал на убогой кровати, глядя в потолок, внутри была какая-то пустота. Он предался совершенно пустым размышлениям. Как же все цинично в этом мире. Люди готовы инвестировать в моду, кинематограф и прочее дерьмо, покупая все эти диски, журналы, шмотки, но никто не даст ни копейки, чтобы помочь ближнему. Сегодня за одну только улыбку Маркуса Беркета в модном журнале готовы платить миллионы. Только сейчас это ему уже не нужно. А тогда, никому не нужен был 6-летний мальчик и его больной отец. Было очень горько, но такова жизнь, общество. Он поможет ей, несмотря или благодаря тому, что его семье в свое время никто не помог, и еще потому, что у него была странная потребность защищать и оберегать эту девочку от всего мира, чтобы она никогда не узнала, насколько грязно и жестоко в этом мире, чтобы пронесла свою веру в лучшее как можно дольше. Через некоторое время зазвонил телефон. Это был Джо, которого он отправил разбираться с прессой. «Джо, как представление?» «Удалось, только все, естественно, в очередном шоке», — усмехнулся его представитель. «Ну что же, ему не привыкать шокировать людей». «Отлично, у меня еще одно задание. Нужно, чтобы та газетенка, или что это было, неважно, исчезла. Прижми их. И еще Ольгу Казанцеву. Надави на ее слабые места. Образование, кажется, отличный козырь. В общем, ты меня понял. Как всегда, только могу я поинтересоваться, зачем тебе это? Не люблю выскочек, особенно, когда это делают за мой счет». «Понятно. Хорошо, созвонимся позже». Отключился Маркус. Он был удовлетворен. Каждый должен платить за все. И эти скоты заплатят за минутную славу за счет унижения его девочки. Слава слишком дорого обходится, ему это известно лучше других. Вскоре вернулась Аня, и они поехали в Домодедово. Постарались одеться неприметно, чтобы их никто не узнал. По дороге они особо не разговаривали, делали все машинально. «Регистрация, посадка...» «Маркус», — прошептала она, когда они взлетели. «Да», — посмотрел он в ее блестящие от непролитых слез глаза. «Спасибо». Она сжала его руку и поцеловала. Ему стало не по себе от этого жеста. «Не надо, малышка». Ему было тяжело видеть ее такой. Он прижал ее к себе, гладя волосы, вдыхая полюбившийся аромат жасмина, а внутри все сворачивалось в тугой ком. Успокаивая ее, не заметил, как они уснули. Проснулись, когда объявили пристегнуть ремни. Самолет заходил на посадку. Дальше суета, поиск и аренда машины, быстрая езда до ближайшей гостиницы. Аня по телефону выясняла, в какой больнице лежит ее бабушка, звонила в университет и что-то там объясняла. К больнице они подъехали только в полдень. Девушка пошла одна. Он ждал около часа. Когда она вышла, была похожа на привидение. Он испугался, что она сейчас упадет. Такая бледная, худенькая, хрупкая. Маркус усадил ее в машину. Аня, не выдержав, начала плакать. «У нее геморрагический инсульт. Субкортикальная гематома в 30 миллиметров. Она в коме. Это все я виновата, она переживала, а ей нельзя ни в коем случае!» У Ани началась истерика. Маркус поджал губы. Он ничего не понял в этих медицинских терминах, кроме того, что состояние очень тяжелое. Да уж, бабуля, похоже, очень впечатлительная. «Тише, маленькая моя, успокойся, все будет хорошо, обещаю!» Обнял он ее. Когда она немного пришла в себя, Маркус отпустил ее и сказал: «А теперь ты спокойно все объясняешь, и мы решаем, что будем делать. Давай, соберись, малыш». Всхлипнув, Аня решительно кивнула. «У нее кровоизлияние в мозг. Операция пока невозможна. Препараты нужны, чтобы ее вывести из этого состояния». Вновь начала задыхаться девушка от безысходности. Маркусу все стало ясно. «Деньги, как всегда, деньги». «Так, успокойся. Давай, иди, узнавай, сколько это все стоит и позволяет ли оборудование успешно провести операцию». Через час все было улажено. Операцию решили проводить здесь. Оборудование как раз новое. Маркус позвонил в Лондон, и к вечеру прилетел один из лучших врачей в области нейрохирургии. Состояние женщины было стабильное. Около 2 суток они провели в больнице. Маргарита Петровна вышла из комы. Ей сделали операцию и успешно. Осталась постинсультная реабилитация, которую уже начали активно проводить. Женщина была переведена в первоклассную палату с личной медсестрой и сиделкой. Сосудистая терапия, самые лучшие препараты, все, что было необходимо, Маркус оплатил. Они с Аней были вымотаны, выжаты до нитки. Когда им сообщили, что все в порядке, он сам от радости разве что не танцевал, видя, как счастливо смеется и плачет его девочка. Позже Маркус уговорил ее поехать домой и отдохнуть. Она долго не решалась, но он видел, что еще чуть-чуть, и она сама загремит в больницу с нервным срывом, поэтому настоял. Приехав в небольшую деревню недалеко от города, Маркус, несмотря на усталость, оценил окружающую красоту. Домик был небольшой, но очень уютный. Вот значит, где выросла его принцесса. Маркус решил, что посмотрит все позже. Сейчас же хотелось хорошенько выспаться. «Энни, где я могу лечь спать?» — спросил он, проходя в гостиную и ставя сумки. «Сейчас покажу. Пойдем». Позвала она его, устало поднимаясь по лестнице. Они зашли в светлую комнату. Деревянные панели, ментоловые занавески, покрывало с оборками на кровати, стол, на нем фарфоровые коллекционные куколки, цветы в горшочках. Это была ее комната. И она на все 100 отражала свою хозяйку, такую же солнечную, нежную, уютную. «Уютненько, мне нравится», — улыбнулся он, оглядываясь. «Маркус». Аня не спешила уходить и смущенно смотрела в пол. «В чем дело?» Она не ответила, подошла и крепко обняла. Затем посмотрела в глаза и осторожно коснулась губами его губ, шепча взволнованно. «Спасибо тебе. Ты не представляешь, как я тебе благодарна и как я тебя люблю». Все внутри похолодело. Он опешил от такого напора. Все чувства, сдерживаемые, прорвались наружу. Его затопило горечь и раздражение. Он понимал, что она просто на грани, что слишком перенервничала, потому и этот порыв. И все же было неприятно. «Любишь? Ну да, как же!» — разрывала мозг ирония и боль. «Где же ты тогда была до 7 вечера?» Гнев пересилил усталость, и, оторвав ее от себя, Маркус холодно сказал. «Будь хорошей девочкой, Энни, иди ложись спать». «Если хочешь поблагодарить, скажи спасибо, но не неси эту чушь про любовь. Не переживай, со мной не нужно спать, чтобы отработать долг. Считай, мы в расчете за принесенные тебе неудобства. А теперь давай, бегом в постель». Махнул он в сторону двери, обращаясь с ней, как с ребенком. Девушка побледнела, а потом, закусив губу, со слезами выскочила из комнаты. «Вот и правильно». «Беги и засунь себе в задницу свою люблю. Ему не 15, чтобы верить в такой бред. Все-таки она еще ребенок», — размышлял он, засыпая, не зная, что девушка в соседней комнате так и не сомкнула глаз, мрачно уставившись в потолок невидящим взглядом.